Сагаста, друг Алацаги, стал министром внутренних дел, Рамира Ортес – министром юстиции, а Фигерола – министром финансов. Первый порядок был восстановлен. С благородными помыслами твердой рукой повел Сырана государственный корабль, так долго гибельно направляемый, к безопасной гавани. Правда, это не обошлось без препятствий, бесчисленные волны еще грозили вырвать руль у него и его друзей. Но эти люди так привыкли к трудным переездам и тяжелым битвам, что не отступили перед этой бурей.